Вернемся, однако, к основной теме главы. Экономический эксперимент, о котором я уже писал, внешнеэкономические вопросы не учитывал. Как было, так и было. Не созрели еще. Но уже в августе 1986 года вышло подготовленное нами постановление ЦК и Совмина о совершенствовании внешнеэкономических связей. Это был первый официальный документ, который посягал на традиционные принципы внешней торговли. В чем его смысл? Во-первых, он позволял сделать шаг к разрушению почти полной монополии Министерства внешней торговли на внешнеэкономическую деятельность. 20 министерств, а также около 60 крупных хозяйственных объединений, уже работающих на хозрасчете, получили право самостоятельно выходить на внешний рынок. Во-вторых, в Совете министров создавалось подразделение, которое должно было вырабатывать общую политику в осуществлении внешнеэкономических связей и координировать деятельность тех ведомств, которые выход за рубеж уже имели. Я имею в виду Министерство внешней торговли, Внешэкономбанк, Торговую палату, Интурист. Во главе подразделения, названного Государственной внешнеэкономической комиссией, встал зампред Совмина Владимир Михайлович Каменцев. Будучи до этого министром рыбного хозяйства, он имел уже большой опыт зарубежной экономической деятельности. Замечу, что наши действия здесь заметно опережали общий ход экономической реформы. До принятия закона о госпредприятии оставался целый год. Говоря попросту, сделанный нами шаг превращал экспорт из нежелательного для предприятий в желательное и доходное дело. Валютная прибыль за вычетом государственного налога шла в карман предприятия, а значит, экспортная деятельность становилась ощутимо выгодной. Больше продал, больше получил, больше купил. Импорт необходимого оборудования тоже становился делом самого продавца-хозяина. Нужно привлечь зарубежную технику и технологию для модернизации линии, цеха, предприятия. Покупай, коли заработал валюту. Хочешь помочь своим работникам товарами народного потребления? Их сам и покупай, сам реализуй в коллективе. Сначала 10, а попозже 25% валютной прибыли могли быть использованы именно на покупку этих товаров. Кстати, к середине 90-го сложилось очень тяжелое положение с валютой. Иностранные банки, видя политические неурядицы в стране, перестали давать нам кредиты. Вот тогда-то мне стали со всех сторон советовать: заберите валюту у предприятий или заморозьте ее и используйте для общегосударственных целей. Я категорически отказался. Считал, что этот шаг ударит по реформе и доверие к правительству будет потеряно. Так и не забрали. А в конце 91-го правительство Гайдара, не задумываясь, этот шаг совершило, что стало одним из существенных факторов быстрого снижения объема выпуска продукции, а затем и остановки многих производств. Ну, о нашей реформе спустя 2 года, когда экспорт продукции для упомянутых 20 ведомств и 60 объединений стал делом жизненно необходимым, привычным и прибыльным, мы решили наделить правом внешней торговли всех умеющих и желающих торговать. Но торговать только своей продукцией, товарами, услугами. Категорически было запрещено создание посреднических структур. Во всяком деле, есть, как известно, 2 стороны медали. И, принимая какое-либо решение, надо всегда думать не только о положительном его действии, но и о возможных, а то и неизбежных издержках. Так оно и получилось. Отмена в дальнейшем, уже в новые времена, этого положения, без достаточно глубокой проработки, привела к созданию бесчисленных посредников. Недавно сообщалось, что на 25 предприятий, производящих минеральные удобрения, было 180 посредников. Мы же понимали опасность подобного развития, перекоса в сторону посредников, ничего не производящих, но хорошо зарабатывающих на этих операциях. Поэтому было принято решение. Крупные объединения, имеющие опыт внешнеэкономической деятельности, выходят на зарубежный рынок самостоятельно. Средние и мелкие через преобразованные внешнеэкономические объединения Министерства внешнеэкономических связей, Таких объединений было более 20. Новое министерство создавалось путем слияния двух ранее существовавших ведомств – Министерства внешней торговли и Государственного комитета экономического сотрудничества. В марте 89-го ввели систему лицензирования товаров, значительно подняли роль таможни, определили льготы для прибрежной и приграничной торговли. Словом, к концу 90-го года в стране получили право торговать за границей уже свыше 30 тысяч предприятий. Хотя, честно говоря, право-то они получили, но реально торговала едва ли половина, селенок пока было у них маловато. С апреля 89-го начинало действовать правительственное решение о дальнейшем развитии внешнеэкономической деятельности государственных, кооперативных и иных организаций и предприятий. Была создана система регистрации желающих торговать, которую мы постарались сделать предельно простой. Вспоминая сегодня наши тогдашние шаги, скажу, что видимая ошибка была одна. Право на самостоятельное лицензирование получили около 50 организаций. Много. Это неизбежно вело к плохой управляемости процессом вывоза, злоупотреблением, к ущемлению прав республик, на территории которых находились запасы сырья или же предприятия, входившие в юрисдикцию центра. Надо было создавать союзно-республиканский лицензионный комитет, который в своей политике учитывал бы интересы всех, и продавца, и государства, и территории. Мы над этим уже работали. Увы, не успели. Политика, как известно, и лицензирование развела по территориальным интересам. Решением правительства был установлен перечень из 80 наименований продукции, которые можно было продавать за рубеж только по специальному разрешению лицензии. Предоставляя большие права предприятиям во внешней торговле, мы давали себе ясный отчет, что при огромной разнице между внутренними и международными ценами наши стратегические материалы и продукция – как насосом будут перекачиваться за рубеж. А ведь задачей правительства было в максимальной степени активизировать свою, а не чужую экономику. Введение во внешнеэкономическую жизнь лицензирования вызвало резкую критику, особенно в средствах массовой информации. Этот шаг демагогически расценивался как наступление на принципы открытости экономики. Все это, конечно, инспирировалось теми, кто, не считаясь с проблемами и задачами отечественной экономики, преследовал отраслевые, ведомственные или даже личные интересы. Доводы, что наша только что начавшаяся реформироваться экономика не может быть сейчас полностью открытой, и что экономическая демократия, как и вообще демократия, это есть поле, лежащее между недозволенностью и вседозволенностью, не принимались во внимание. Исходя из политических, а точнее политиканских интересов, наши оппоненты упорно закрывали глаза и на мировую внешнеэкономическую практику. Скажем, общий рынок Европы, о котором я вполне положительно говорил в этой книге, имеет четко отработанную систему лицензий и квот. Там они нередко устанавливаются в результате экономических войн между государствами-членами ЕС с одной стороны и между прочими странами с другой. Войны – винная, рыбная, овощная, металлическая – сменяют друг друга. Ну а скажем, уничтожение выращенных фруктов в Испании с целью выполнения установленных квот является лишь одним из многочисленных примеров строгого контроля за их выполнением внутри самого сообщества. Когда я пишу эти строки, уже идет к закату 94-й год. Указом президента сняты все препоны для вывоза продукции и материалов за рубеж. Полагаю, что этот шаг явился сильнейшим толчком к вывозу за границу вообще всего, что физически поддается перемещению. И это будет происходить при катастрофическом спаде собственного производства. Наши же западные партнеры и не думают открывать свои экономические границы. Например, запланили Запад, наши торгаши алюминием, сбили цены, поставили на грань закрытия их алюминиевые заводы, тут же была установлена квота для России. Снятие каких-либо тормозных механизмов и регуляторов с целью компенсировать катастрофическое падение производства товаров массового потребления и продуктов питания является крайне близорукой, однодневной политикой. Сегодня нас поят и кормят газ, нефть, лес, руда. Но при этом на нефтедоллары, о которых так много и страстно говорили умолкнувшие почему-то ныне публицисты, сейчас не строят ни ВАЗ, ни КАМАЗ, ни большую химию, ни ткацкие и обувные фабрики. Природные богатства страны, наши стратегические материалы, превратившись во всяческие экзотические бутылки и сникерсы, красуются сейчас в тысячах комков. Советский Союз имел 45% мировых запасов газа, 13% нефти и так далее. США же располагают на своей территории лишь 3-4% нефти и газа, хотя потребляют третью часть их мировой добычи. Даже современный ресурсный потенциал России в расчете на душу населения в 2-2,5 раза превышает потенциал США, в 6 раз Германии, в 18-20 раз Японии. Уникальные ресурсы Сибири и Дальнего Востока являются долговременным стратегическим резервом нашей страны. Анализ структуры внешнеэкономических связей российского экспорта и импорта показывает, что Запад настойчиво толкает нашу страну на колониальный путь развития. При этом, естественно, автоматически происходит и структурная перестройка, только в направлении противоположном тому, которое декларируется. На словах речь идет о технологическом и организационном обновлении производства, а на деле отечественная промышленность, да и сельское хозяйство хоронятся заживо, чтобы они никогда не составили конкуренции с западным монополием, ибо Россия нужна им лишь как сырьевая кладовая и огромный рынок для их товаров. С каждым годом усиливается нужный Западу сырьевой характер нашего экспорта. В 1994 году поставки нефти только в дальнее зарубежье составят 1/3 от добычи вместо 1/5 в Советском Союзе. Но это не волнует тех, кто в те времена именно на нефтедолларах сделал свою политическую карьеру. Они молчат. Впрочем, сказать правду о сегодняшней ситуации значит признать свои ошибки. Да и некогда заниматься разговорами. Надо ведь успеть обогатиться за счет распродажи национального богатства, недр России еще больше, чтобы хватило не только внукам, но и праправнукам. Жить безбедно, если не в России, то хотя бы в другом благословенном краю. Участников разгрома отечественной промышленности не волнует и то, что на долю топливно-энергетического комплекса приходится уже не 10, а 40% от общего объема промышленного производства. Доля же машиностроения вот-вот уменьшится до 20%, так как объем его производства в 95 году снизится по сравнению с 90-м в 5 раз. По структуре производства сейчас мы находимся в положении Кувейта на начальной стадии его развития, без всяких перспектив выйти на его нынешний уровень благополучия. Как ни в какой другой сфере, произошла быстрая импортизация внутреннего рынка. Отечественное производство товаров массового спроса гибнет на глазах. По расчетам специалистов, в 95 году удельный вес импортных товаров народного потребления будет составлять 70-75%. Примерно такое же положение складывается с отечественными и импортными продуктами питания. Все это еще и еще раз подтверждает четко проводимую политику Запада, прежде всего США, в отношении России. И люди это чувствуют, даже не имея объективной информации от властей. В этой обстановке вполне естественно, что в российском обществе сформировались преобладающие негативные оценки целей США в отношении России. Социологический опрос показал, что более 40% опрошенных считают, Штаты нацелены на корыстное использование российского сырья, примерно столько же на ослабление нашего государства как великой державы, и только около 7% видят в усилиях Америки стремление построить у нас и для нас подлинно демократическое общество и содействовать его экономическому развитию. Россия сейчас попала в разряд развивающихся стран, и поэтому ей нашими «новыми друзьями», в кавычках, уготована участь, о которой говорилось на конференции ООН по окружающей среде и развитию, прошедшей в июне 92 года в Рио-де-Жанейро. Примерьте разработанную там концепцию устойчивого развития мира к России, и вы придете к единственно верному выводу. Реформам, отбросившим ее из числа ведущих стран в развивающиеся, не может, не должно быть места на нашей земле. Они, реформы, неизбежны и необходимы, но только те, которые реально ведут к экономическому и социальному развитию, а не к упадку всего хозяйства страны, деградации народа и национальному унижению. Что же касается отношений с США и с Западом вообще, то мы можем согласиться иметь дело с ними только на равных и в политическом, и в экономическом отношениях. На разграблении России наживаются не только страны дальнего зарубежья, но и наши бывшие союзные республики, которые Союз десятилетиями, оказывается, угнетал и разорял. И вот теперь, к примеру, Эстония за последние годы вдруг стала крупнейшим поставщиком цветных металлов на мировой рынок, не имея ни их месторождений, ни соответствующей металлургии. Что же касается угнетения и разорения, то кому как не мне знать, какая огромная часть национального дохода страны, и в первую очередь создаваемого именно в России, перекачивалась ежегодно в другие союзные республики, без чего они и мечтать не могли бы об уровне развития, достигнутом за годы советской власти. Сейчас внутри России действуют не законы, а личные решения. По политическим, а может быть и другим соображениям, розданы внешнеэкономические льготы различным регионам и предприятиям. Казна недополучает сотни миллиардов, если не триллионов, инфляция ведь, рублей дохода. Подчинение экономике политике вносит дезорганизацию и во внешнеэкономическую деятельность, порождает мафиозно-криминальные структуры у нас и недоверие иностранных партнеров к нам. Лицензии и квоты, запреты и ограничения традиционно использовались Западом, особенно США, в качестве рычагов давления для решения, в конечном счете, политических задач. После ввода в 79 году наших войск в Афганистан, как из рога изобилия, посыпались эмбарго. В частности, по инициативе президента США Картера, оно было установлено на поставку газоперекачивающих агрегатов для строящихся газопроводов. Несколько заводов, в том числе Невский машиностроительный, в очень короткие сроки освоили их производство. И снова я спрашиваю себя, неужели нам надо иметь какие-то катаклизмы, чтобы быстро и эффективно справляться со своими проблемами? Или это все-таки были преимущества нашей плановой системы? А может быть это, как я уже говорил, просто наша национальная черта? Объединяться, забывать о распрях и всем дружно биться с недугом, бороться с бедой. Надо полагать, все есть в этом феномене. Говоря о внешнеэкономической деятельности, хотелось бы остановиться на таком специфическом вопросе, как торговля оружием. До 89-90 годов экспорт вооружения имел сугубо секретный характер, и только в последние годы эту проблему стали обсуждать на каждом углу, прежде всего информационно. Если что и было, и есть у нас конкурентоспособные на мировом рынке, кроме сырья, то это оружие. Битый и перебитый со всех сторон, а нынче и вовсе разваливающийся военно-промышленный комплекс, был прежде в народном хозяйстве приоритетным, особо опекаемым. И это естественно. Великая Отечественная война еще живет в памяти людской. Все у ВПК было лучше. Специалисты и рабочие, сырье и оборудование. Потому и продукция выходила сравнимая с общемировым уровнем, а то и превышающая его. Ее брали охотно. Только по соглашениям на длительные сроки, заключенным со странами СЭФ, а также некоторыми странами Азии и Африки, объем торговли в год составлял внушительную сумму. Можно было бы производить и продавать оружие и больше. Можно было бы расширить круг стран, которые не отказались бы от наших танков, ракет, самолетов или автоматов Калашникова. Но наступило время, когда на созданный ценой больших лишений людей военно-промышленный комплекс обрушился шквал критики со стороны своих же политиков и общественных деятелей. Критики за сам факт его существования. Они забыли, что в огромной мере именно благодаря ему прожили сами, вырастили детей и внуков в обстановке мира. И теперь, вместо того, чтобы использовать созданный потенциал для решения назревших социальных вопросов, его огульно уничтожают и морально, и физически. Громят эту отрасль целенаправленно. Ведь если разрушать что-то, то нужно начинать с самого сильного и мощного. А слабое само умрет. Ярким примером такого наступления на ВПК и армию может служить выступление директора Института США и Канады Академии наук СССР Арбатова. Именно того института, который во многом предопределял наши политические, да и экономические отношения с Соединенными Штатами. Какой климат был в этих отношениях в 80-е годы, всем известно. Тем не менее, этот академик на Втором съезде народных депутатов СССР в декабре 89 года, на мой взгляд, положил начало наступлению на военный сектор страны, развязыванию во многом необъективной критики и формированию негативного общественного мнения по вопросам продажи вооружений. В результате появились многочисленные публикации, выступления, поверхностные и односторонние оценки, которые привели к негативным последствиям для национальных интересов государства. В руководстве страны тоже были люди, которые во имя поддержания уже сложившегося образа Горбачева как планетарного миротворца проводили эту же политику по отношению к торговле оружием. Говорилось, что экспортируя оружие, Советский Союз создаст тем самым напряженность в отдельных регионах земного шара и во всем мире. Утверждалось, что поэтому военно-промышленный комплекс не стремится к конверсии, переходу своих институтов, конструкторских бюро и заводов на выпуск гражданской продукции. Западные державы и прежде всего США с большим удовлетворением следили за истязанием и уничтожением ведущего комплекса страны. На протяжении многих десятилетий они об этом могли только мечтать. Но, в отличие от нас, они никогда не принижали значимость своего производства современной военной продукции и ее экспорт. Их политическое руководство рассматривало экспорт вооружения как важнейший фактор сохранения военно-промышленного комплекса в условиях разоружения, как возможность при необходимости в очень короткое время увеличить производство вооружений. Даже исследовательская служба Конгресса США в начале 93 года, в отличие от нашего депутата-академика, рекомендовала для сохранения мобилизационной готовности ВПК удвоить экспорт военной продукции. Западные страны в этом деле не останавливаются ни перед чем. Официально объявляя эмбарго на поставку вооружения, они продолжают ее, несмотря ни на что. Принимается решение ООН об эмбарго на поставку оружия в республике бывшей Югославии, и Россия покорно его выполняет. Но оно мощным потоком идет туда из различных стран Запада и Востока. США совершенно бесцеремонно в начале мая 1994 года принимают решение о снятии ограничений на его продажу Боснии и Герцеговине. Не боснийским сербам, конечно. Можно было бы приводить десятки примеров подобного положения дел в торговле оружием. Но, думаю, общая картина ясна. В 1988 году доля СССР в мировой торговле вооружением составляла 38%, или 15 миллиардов долларов. Удельный вес в ней Соединенных Штатов составлял тогда 30%. В 1992 же году доля России снизилась до 5%, или до 2 миллиардов долларов, а США увеличилась до 60%. В этот же год, согласно регистру ООН обычных вооружений, США, ФРГ, Франция и Великобритания экспортировали в общей сложности 1412 танков, 924 боевых машин пехоты, 200 боевых самолетов. Поставки за рубеж этих видов военной техники из России составили всего 7, 198 и 26 единиц соответственно. Только за 87-91 годы Соединенные Штаты продали оружие на 59 миллиардов долларов. России надо навести порядок в своем производстве вооружения и его экспорте и не позволять вешать на себя в очередной раз ярлык главного виновного за распространение оружия в мире. Не позволять грозить нам какими-либо санкциями из-за выгодного контракта на поставку российского вооружения. Не позволять больше пятой колонне заниматься разрушением и оплевыванием ВПК. Может быть, горький опыт конца перестроечных лет и демократического правления поможет в этом? Или и этот опыт не спасет от беды? Торговля оружием – дело непростое. Но особенно трудно было вести ее с друзьями. Это постоянно растущий долг за наши же поставки. Это бесчисленные переговоры, где просьбы об отсрочке платежей перемежались угрозами вообще не вернуть долги.